то время, когда отца в семье не стало, Николаю Петровичу было 15 лет. И мама ему сказала: «Сынок, я вас четырех не прокормлю. Ты вместо отца будешь старшим. Устраивайся на работу». И он пытался устроиться на биржу труда, но как только узнавали, что это сын врага народа, ему в работе везде было отказано. В 16 лет его трудоустроили на заводе Коломенском вблизи города. И вот он в своей биографии пишет вот о своих переживаниях. «Моя жизнь пошла в отрыве от семьи. Меня окружила неверующая среда, взрослые мужчины, которые жили обычной греховной жизнью. Заводские, фабричные люди, и я здесь впервые увидел обнаженную жизнь людей, разврат и пьянку. Все то, что мне было когда-то неведомо, все это представилось моим ушам, глазам моим, и трудно мне было бороться со всем этим. Но семя истины Божией, посеянное в душе моей, оно охраняло меня от падений в грех, в котором жили окружающие люди. Не имея общения с народом Божьим, с собранием, угасал этот огонек, который во мне горел, и все дальше и дальше я отходил от Господа». В это время он вступил в комсомол, стал очень активным комсомольцем. И так он дожил до 19 лет. Но, друзья, самый интересный вопрос: а как Господь нашел пути к сердцу этого юноши? Казалось бы, семья разорена, собраний нет, дома молитвы закрыты. Ну, самое неблагоприятное время, да, чтобы родиться свыше человеку Божьему. Но чтобы еще нам лучше понять исторический контекст, в котором духовно родил Господь Николая Петровича, вот нам надо знать еще очень важную деталь, что 15 мая 1932 года было пленумом ЦК КПСС принято решение объявить пятилетку безбожие. Цель ее была очень простая. К 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории всей страны. То есть за 5 лет требовалось уничтожить все христианские союзы, дома молитвы, библейские школы и религиозные издания. И начались повсеместные преследования и уничтожение всего святого. Каков был итог этой пятилетки безбожия? Из 3000 домов молитвы евангельских христиан-баптистов оставилось только 3 дома молитвы. Такая же ситуация была и с православными храмами, и монастырями. Огромными вереницами узники потянулись до самой Колымы. Были арестованы почти все служители и активные члены церкви. Но итог пятилетки безбожия: в 1937 году Сталин распорядился сделать всеобщую перепись населения. Среди обязательных вопросов был и такой вопрос – чтобы каждый должен был обозначить свое отношение к религии, к вере в Бога. И что интересно, что 55 миллионов граждан дали положительный ответ, что они продолжают считать себя верующими. Власть проанализировала в Кремле, что храмов у них нет, священников нет, а вера в сердце остается, а мы религию не собираемся брать в коммунизм. Что с ними делать? И тогда был составлен план пятилетку безбожия продлить еще на 5 лет и начать в ночь на 15 августа 1937 года операцию по уничтожению врагов народа. Было обозначено 12 категорий лиц, и одна из этих категорий лиц звучала так: это активные церковники, сектанты, которые требовалось ликвидировать как класс. И вот эта тайная операция по уничтожению врагов народа, она была повсеместной, по всем республикам, областным центрам. Что интересно, был из Политбюро, из Кремля спущен лимит, то есть поквартальный план, плановая цифра, сколько надо было ежеквартально уничтожать врагов народа. По Москве и Московской области это выглядела такая статистика. 10 тысяч надо было приговаривать по первой категории к расстрелу, 30 тысяч по второй категории на 10 лет лагерей. По Ленинграду, Ленинградской области 5 тысяч по первой категории, 10 тысяч по второй категории. И этот лимит или этот план был по всем областным центрам. Не выполнить план нельзя, перевыполнить план было можно. И начались вот эти конвейерные допросы и план по уничтожению верующих. Кстати, самое большое количество верующих, наших евангельских христиан-баптистов, погибли именно в первый квартал. Именно план первого квартала был выполнен за счет сектантов, за счет активных верующих. Это был самый кровавый квартал в истории нашего евангельско-баптистского братства. Август, сентябрь и октябрь. Может быть, не входило в мои планы, но я кое-что вам все-таки расскажу, потому что вы это нигде не прочитаете больше. Ко мне недавно приехал один человек, служитель одной общины, зарегистрированной в Москве. Он говорит: «Вениамин, я недолго мне осталось жить, я хочу тебе перед смертью рассказать одну историю. Мы жили, говорит, во время войны на Донбассе, на Украине. Мой отец работал в фельдъегерской почте». Знаете, что такое фельдъегерская почта? То есть самая секретная переписка, она всегда под расписку отдавалась главам администрации, министерствам и ведомствам. Так вот, говорит, накануне войны мой отец всем главам администрации привез письмо, на котором было написано: «Не вскрывать до особого распоряжения, хранить в сейфе наравне с шифром». В первый день войны мой отец привез новое письмо под расписку всем главам администрации. Вот то письмо первое, да, уничтожить, не вскрывая. У одного, говорит, его земляка все-таки любопытство взяло верх, ну, все равно уже уничтожать. Он вскрыл письмо. Что там было написано? Там были списки всех верующих, которых надо было уничтожить по этой местности. Дело в том, что в 1937 году были арестованы в основном мужчины, а остались мамы, многодетные мамы с детьми, которые передавали живую веру своим малюткам, детям, да? И вот этих вдов, этих женщин надо было добить. До 1942 года надо было полностью верующих уничтожить как класс. И война помешала этому процессу. В первый день войны уничтожить эти письма, эти списки не скрывая. Так и хочется сказать: «Навуходоносор, раб мой, Кир, раб мой», да? Кто говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть. Таким образом, Бог сохранил жизнь женам врагов народа, этим мамам, этим вдовам, для того, чтобы они могли воспитывать своих детей в учении Господне, которые были единственным источником Божьего откровения для детей в то время. В условиях пятилетки безбожия Николай Петрович рос, воспитывался, и как по-человечески пробиться живой вере в его сердце. Друзья, что пишет об этом Николай Петрович? «Находясь в разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в юношу-безбожника. Но встреча с отцом и другими изгнанниками-христианами произвела на меня потрясающее впечатление. В конце января 1935 года я глубоко раскаялся перед Господом и получил прощение от Него. К этому времени бурно развивалась моя молодость. Я был среди молодежи выдающимся активистом. Меня усердно продвигали и в направлении образования, общего и технического. Но вопрос о Боге не давал мне покоя, и к тому времени грех успел коснуться меня. Я уже потихоньку курил. Мир постепенно мной овладевал. И отец, зная это, был очень осторожен ко мне и никогда не упрекал меня в этом. И был тот день, когда Дух Божий коснулся моего сердца. Я глубоко раскаялся в простых коротких словах. Один в комнате, я успел только позвать отца с матерью, пал на колени и раскаялся пред Господом. В моем сердце загорелось желание свидетельствовать другим об имени Божьем. Тогда мне исполнилось 20 лет». Итак, Господь достиг сердца Николая. Две недели спустя после его покаяния он был арестован. Он не успел принять крещение. Его единственная вина состояла в том, что две недели тому назад он покаялся пред Богом и не скрывал этого пред людьми. Он в цех принес Библию, стал свидетельствовать молодежи о Господе. Он заявил о выходе из комсомола. Это стало достоянием начальство, начальник завода, директор завода пригласил его в свой кабинет, а там был работник НКВД, который вручил ему вот этот ордер на арест от 10 февраля 1935 года. Через две недели после покаяния он был арестован. Это был христианин с двухнедельным христианским стажем. Он не успел крещение принять, но он успел своей верой укорениться в Господе. И этих двух недель достаточно было. Написано: «Вы все, прилепившиеся к Богу, живы все до ныне». Он успел прилепиться к Господу. И дальше начался 12-летний узнический путь. Это фрагмент из его протокола допроса. «Вы вступили в комсомол, будучи уже убежденным евангелистом?» Ответ: «В комсомол я вступил в 30-м году в Подольске, работая на заводе, не будучи евангелистом. Когда я стал читать Евангелие и когда убедился при чтении Евангелия, что Бог есть, я решил не быть комсомольцем, а стать на путь евангелиста-проповедника, как был и мой отец, ныне сосланный». Николай Петрович в своих воспоминаниях, в своей биографии пишет такие слова. «После покаяния я имел откровение от Господа во сне, что мне предстоит очень большой путь скитаний и страданий. Такое сновидение было трижды и говорило об одном и том же. Поэтому отец мой и мать моя предупредили меня и сказали: „Ну, сынок, готовься, тебе предстоит большой, долгий скитальческий путь“. В тюрьме мне исполнился 21 год. Чувства в душе моей были контрастные. С одной стороны, наступившая бурная молодость требовала свое, вступала в свои права, с другой стороны, истина Божия, которая загорелась в моей душе, которая открылась мне, звала меня вперед, звала на страдания. Окружающие арестанты мне предвещали, что это недоразумение, что выяснят, выпустят, но я заявил им, что мой путь – это путь скитания, и он продлится долгое время. Так начались мои страдания. Бушует житейское море, греховною страстью кипит. Слезы вопли и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Житейское море, темно непроглядно вокруг. Смотрю я со скорбью во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Прийти бою пристанью знаем, та пристань небесный. Бушует житейское море, маяк на нем огонек, ладья наша с бурею спорит, огонь маяка нас привлек. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, как пристань небесный чертог. Бушует житейское море, свирепо и грозно шумит, за мраком не видно простора, опасностью море грозит. В постановлении особого совещания НКВД от 15 апреля 1935 года написано: Храпова Николая Петровича за контрреволюционную агитацию заключить в лагерь, в исправтрудлагерь сроком на 5 лет. Его отправили этапом на Дальний Восток. Много ужасов пришлось пережить за это время, но и в тех условиях Господь давал сил свидетельствовать о Христе, приобретая души для Него. Этап он состоял из двух отрезков. Первый отрезок пути до Бама. Здесь он находился 2,5 года, строительство железной дороги. А в 1937 году он был отправлен дальше в Магадан. Николай Петрович вспоминает, что когда он оказался на строительстве БАМа, среди заключенных в дебрях Дальнего Востока формировался мой внутренний духовный человек. От Духа Святого я почувствовал побуждение и ясно услышал голос. «Хочешь быть целым? Хочешь сохранить себя? Молись. Один только путь. Молитва глубокая, горячая, искренняя». И я молился. Мне предоставилась возможность уединиться среди дикой природы Дальнего Востока. У меня были молитвенные места, куда я постоянно, систематически заходил и посещал их. И там, в уединении с Господом, я черпал силы для борьбы дальнейшей, для прохождения моего скорбного пути. Господь благословил мои страдания. Там мне приходилось встречаться с некоторыми людьми, свидетельствовать им и милостью Божию приобретать их для Господа. В 1937 году его отправили дальше по этапу, как я уже говорил, на Колыму, где располагалась гигантская система ГУЛАГа под названием «Дальстройлаг». Это больше 150 лагерных пунктов под управлением этого человека по фамилии Берзин. В 1937 году он был арестован как шпион японской разведки. На его место пришел еще более злой начальник. Заключенных доставляли сначала в Владивосток. Здесь был порт «Находка». Потом грузили вот на эти корабли. Это специальный корабль для перевозки заключенных, в трюмах они располагались, и везли по Японскому и Охотскому морю в Магадан, бухту Нагаева. Этот путь длился примерно 7-10 суток, в зависимости от погодных условий. Я читал недавно свидетельство одной женщины-христианки, которая пережила этот путь. Она описывает, что многие заключенные умирали, но трупы не выдавали, чтобы на них получить пайку хлеба, потому что голодные были. А акулы чувствовали запах мертвечины и мордами били в днище корабля, требовали: «Отдайте нам мертвечину, это наша пища». И когда уже не в моготу было удерживать разлагающиеся трупы, их выдавали, выбрасывали за борт, это был пир для акул. И вот Николай Петрович через это прошел, ему было всего 23 года, да? Господь сохранил его жизнь. Лагеря Дальнего Востока, или Дальстройлаг, вот эта система, большей частью состоящая, располагающаяся на территории Колымы, лагерные пункты, они в основном были ориентированы на строительство дорог и на добычу золота. Вот я нашел такие цифры, что ежегодно добывалось 90 тонн золота. И на 1 января 1940 года в этих лагерях находилось 190 тысяч заключенных. За 15 лет там находилось около 1,5 миллионов заключенных, из которых 3/4 навсегда остались на этой колымской земле, лежать в этих рвах, могильниках. То есть там очень суровы были условия жизни. Что очень интересно, по книге Николая Петровича, вы помните этот момент, он нашел самородок весом 475 грамм. Было правило, что любой самородок, маленький или большой, необходимо было сдавать, и власть рассчитывалась так. 1 рубль за грамм золота. Он получил за этот самородок 475 рублей. Что можно было купить в лагерном киоске за эти деньги? Булка хлеба стоила 100 рублей. За эти деньги можно было купить 4,5 булки хлеба. Он отдал деньги эти расконвоированному заключенному, тот исчез вместе с его деньгами. Так что он самородок сдал, а вдоволь хлеба поесть не мог. То есть вот так был обесценен труд вот этих рабов, заключенных, которые работали и умирали в тех местах и пополняли золотые фонды, резервы нашей страны. Колыма. 1000 осужденных за Слово Божие навсегда остались лежать в этом суровом крае. Николай Петрович писал, что заключенных привозили в тайгу, где они сами строили себе зону. Затем они строили жилье для охраны, и после этого начиналась их эксплуатация. Голод, холод, непосильные нормы выработки, ужасный колымский климат, жестокость режима цинга и туберкулез, который болели подавляющее большинство заключенных, быстро делали свое дело. Морозы 50 градусов признавались годными для работы. По произволу отдельных начальников выводили работать при минус 60 градусов. И по этой причине тысячи заключенных навсегда остались лежать в этих землях. Начальник лагерей Гаранин Степан Николаевич, полковник НКВД, который прославился тем, что расстреливал целыми лагерями, оставшимся в живых добавлял сроки заключения, их называли гаранинскими. Сотни тысяч несчастных человеческих жизней были загублены по воле этого ужасного человека, его помощников и заместителей. Они погибли от голода, мороза, а более всего от массовых расстрелов. Николай Петрович описывал, что их медицинская зона была превращена в распределительный пункт для смертников. Это был 1937 год. Отсюда приговоренных к смерти уводили малыми группами на расстрелы. Гаранинские расстрелы совершались по тракторный грохот. То есть заводили ночью трактор, дизель, чтобы заглушал выстрелы, чтобы не слышно было выстрелов. И заключенные, когда слышали на горизонте звук трактора по ночам, они говорили: «Наши уходят». И этот трактор работал каждую ночь. На совести этого человека больше 26 тысяч расстрелянных заключенных, которых всех потом посмертно реабилитировали. Друзья, казалось бы, в этих условиях невозможно сохраниться живой вере, тем более если учесть, что Николай Петрович ушел новообращенным христианином с опытом всего двухнедельным, да, стажем, от покаяния до ареста. Казалось бы, друзья, если цыпленок вылупится, его посадят в морозильную камеру, то жизнь там не сохранится. И вот вопрос, а как сохранила жизнь Николая Петровича? Вот есть такой стих прекрасный в Писании. «Вы, прилепившиеся Господу, живы все до ныне». Вот за две недели своего христианского пути он успел прилепиться любовью к Господу. И вот эта вера в Господа сохранила ему жизнь. Николай Петрович писал в своей автобиографии, что «с первыми шагами, когда я вступил на континент Колымы, в порту Нагаева сердце съежилось мое, и первая мысль, которая мне пришла, возвращусь ли я когда-нибудь обратно, увижу ли я когда-нибудь дорогую семью». Впервые мне здесь пришлось переживать лютые морозы Крайнего Севера до минус 70 градусов. Впервые мне здесь пришлось встретить вокруг себя сотни погибающих людей от голода и мороза, от тяжелого труда. Молитва моя стала ослабевать все более и более, оскудела совсем вера, и постоянный изнурительный голод настолько на мозги действовал, что уже от веры, от упования остался только вопль Господу. Если ты усматриваешь для меня что-то впереди, какую-то будущность, я прошу тебя, Господи, только сохрани во мне веру. Я так молился, но вскоре и эта молитва прекратилась. И тогда остался только один вздох. Господи, пошли мне смерть. Милостью Господа меня перевели в другую часть Крайнего Севера, и там вскоре я встретился с подобным себе юношей-узником. Первое, что в нашей душе ощутилось, это вновь возвратить живое, дорогое общение с Господом. И они вновь ожили духовно, они стали вместе молиться. А сейчас мы послушаем гимн «Над Колымской землей». Мой Господь. Господь, не оставь ты меня, не забудь, и вдохни ты в меня свою силу. Ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь, Боже мой, сохрани. Мог я к тебе там на небе прильнуть, Боже мой, сохрани, помилуй. И в далекой дали, где уж писем не ждут, где меня все давно позабыли, не дай мне с дороги страданий свернуть, Боже мой, сохрани, помилуй. Если смерть все значит, кончен мой срок, на земле мы свое отходили. Дай достойно пройти мой последний порог, Боже мой, сохрани, помилуй. Годы быстро летят над Колымской землей, и виски будто снегом покрыло. Бедный узник не спит, только шепчет с мольбой, Боже мой, сохрани.